эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите Народное славянское радио. Сегодня мы будем рассматривать тему «Спас знает, как расшевелить мозг». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, ведущий, и Яна Сабля, докладчица, девица-красавица, с которой мы давненько уже не виделись, и я рад нашему сегодняшнему эфиру. Доброго здравия тебе, Яна! Здравствуй, Алексей! Действительно, не слышались мы, наверное, с 2013 года. Помнишь, да, столько, начиналось? Да. Столько воды утекло. Ну вот, у нас тема появилась очень интересная, ведь за последние несколько десятилетий СПАС получил широкое распространение. И что же такое за наука, вот надо нам понять, да? И, пожалуй, самое точное определение своей книги дает Скульский, современный разработчик этой системы. Он пишет, что СПАС – это особое состояние психики, в которое сознательно входит человек для раскрытия своих сверхъестественных сенситивных способностей с целью решения неординарных задач, которые обычными методами невозможно решить. И вот тогда уж, давай, раз мы давненько не слышались и не виделись, вот опремся на эту тему и помню о том, что мы должны там говорить про что-то там в мозгу, попробуем вот разобраться с тем, что же это такое СПАС и как он, этот мозг наш, заставляет, помогает вот шевелиться ему. Алексей, ты начал с самого главного, ты дал определение. Определение СПАСу. Потому что сейчас под вывеской СПАС в основном идет рукопаш, фланкировка и что-то подобное. А здесь, по большому счету, все, что мы тренируем, это мозг. У мозга есть режимы, режимы работы мозга. И мы заметили, что в определенном режиме, зная определенный способ, можно добиться какого-то результата, который даст тебе преимущество в, допустим, переговорах, в опасной ситуации, степень сложности ситуации может быть как между жизнью и жизнью, максимальная, так и градаций очень много, до просто какого-то напряжения, с которым нужно справиться. Например, вождение машины в темное время суток. Не может человек, у него стресс и отказывается, то есть не чувствует себя полноценным водителем. Есть способ, переход, переключение, и что? И получается. Вот это переключение из режима в режим в определенную частотность, которая управляемая, то есть бессознательно мы в эти режимы впрыгиваем, особенно в моменты сильной опасности. Такое случается. Природа стоит на страже. Природа за то, чтобы сохранить тебя, чтобы ты остался в живых и продолжился. А вот как это сделать управляемым процессом, как раз-таки вот и дано вот в этом определении. То есть Скульский все правильно сказал, ты вот с важного начал. Вот так вот получается, что как раз-таки под задачу переключаться, вот это вот спас. Не только, конечно. Это вот такая вот основная его задачка. Именно поэтому обучаются и мужчины, и женщины. И возраст разный, и физическая подготовка значения не имеет. Конечно, энергетика – это продолжение тела. Конечно, здоровое тело пригодится. Нужно жить в здоровом теле и как можно дольше. Это, конечно же. Но такого, чтобы ты там умел там отжиматься, приседать, скакать, и только тогда тебя возьмут на обучение, такого нет. Это не требуется, потому что это разработка вот каких-то отделов мозга, которые мы в обычной жизни не задействуем. Не задействуем почему? Никто не объяснял. Человек рождается, у него родители обучают пользоваться телом, управлять телом, ходит. Ты его не поставишь на ноги, он сам не пойдет. Такого нет. Человек очень долго зреет. Вот же ребенок, пожалуйста, он родился, он через полчаса бежит за мамкой. Он готов. Все, ты его только выкормишь, это будет полноценная лошадь. Человек не так. Очень сложная система человек. И сначала ты готовишь тело, ты учишь ходить, крупная мелкая моторика. Руки — это тоже мозг. Дальше ты учишь мыслить. не научишь мыслить, он не будет мыслящим существом. Ты ему даешь алгоритмы, что А есть Б, А не равно Б. Ну, то есть формируешь мышление, логику. Ты ему формируешь речь, не научишь, сам не заговорит. И ты формируешь владение психикой. Ну, то есть, ну, в основном, конечно, современные родители обучают, как переключиться просто и закапсулировать. Тебе страшно? Закапсулируй это. Зачем обращать на это внимание? Ну, немножко здесь пробелы. Ну, хорошо. А энергетика? В родительском арсенале воспитания обучения есть? Нет. А как часть человеческого тела есть? Есть. Как же так? То есть явление существует, а его увидеть, узнать, овладеть, применять, получается, мы не можем. И вот в роду Скульских было сохранено, донесено до наших дней как раз-таки на знание, которое позволяет взрослого человека вернуть ему видение энергетики. Ну, скорее всего, в детстве мы это видели. Но потом социум перекрывает. Все. Как только ребенок 5 лет пошел в детский сад или подготовительный, все, там уже все закрылось. Столкнулся с социумом, а в социуме об этом никто не говорит. И если даже ты заговоришь, ты будешь изгоем. Ну, дети скажут, он странный, не будем с ним играть. А в 5 лет ты не сможешь объяснить ребенку, что вот дома-то мы можем об этом говорить, а вот там нет. То есть надо, чтобы общество все становилось таким. Вот. Поэтому вот эта наука, она родовая. Как своего растить, ты вот знаешь. Ему сегодня 3 года ты что-то ему показал, завтра ему 10 лет, ну, условно, дозировано, ступенчато, как растишь дерево. Вот оно за 20 лет, правильное развитие, ну, все как нужно, своевременно. А у нас, ну, хорошо, вот род Скульских сохранил. Большая благодарность, и, ну, это действительно очень стоящая вещь. Хорошо, а что делать со взрослым? Вот он, средний возраст обучающихся 40 лет. 40 лет он уже сложился, он уже картину мира себе подобрал, он уже, в принципе, нормально справляется с этой жизнью. Чего вдруг его, как говорится, тут бередить, мучить, заставлять? Ну, а куда деваться-то? Знание полноценного себя, они, ну, как вот если, ну, но это же часть тебя. Как же так? Она останется тогда в потенциале, который так и не был раскрыт. Ну, как если бы бутон не зашел в стадию цветка и так бутоном завял. Ну, обидно. Вот, поэтому в определении было сказано, что Анатолий Максимович Скульский является разработчиком. Ну, давайте правильно поймем это слово. Придумать спас невозможно. А в чем же он тогда разработчик? Он разработчик, его заслуга в том, что он разработал систему передачи взрослому. Не ребенку, как ты своего бы родовича растил, 20 лет ты его будешь формировать, пока отпустишь, а взрослому, который уже сформирован. И это вылилось в 3 ступени. Вот сегодня это, завтра вот это. И вот так вот разложено, все по полочкам сделано. Очень хорошая система. Получается, что 3 ступени где-то в среднем за год проходит человек. И все аккуратненько укладывается по полочкам. Вот в этом он разработчик. Ну хорошо, давай я немножечко буду так тебя тормошить вопросами и какие-то рассуждения вбрасывать, и будем смотреть, рассуждения мои как-то пересекаются с пасом, либо нет. Ну, начнем с того, что известно строение мозга, как считают ученые, известно, хотя много белых пятен, но считают, что известно. Основные – это есть так называемый рептильный мозг, который отвечает за вот сохранность самого тела, совокупление, оборона, ну, самое-самое примитивное, самое простое. Дальше подключается эмоциональный животный, где мы уже можем как-то взаимодействовать друг с другом, стайности организовывать, совместно охотиться, обороняться. Но это тоже выживание, только выживание уже совместное, где мы можем эмоциями, там, хвостом помахать, уши поднять, там, глазки закатить, и поймут уже наши соплеменники о том, что вот я что-то хочу, или там мне что-то угрожает, и помочь друг другу. А есть вот это вот человеческое то, что уже отвечает за речевые функции, за логические мышления, за познание чего-то такого сверхъестественного или задумывание познания сверхъестественного. Но вот на этом ученые останавливаются. А следующий уровень, про который ученые говорят, что где-то это есть, но мы не знаем где, это то, что называется сверхсознательным, это божественное. Подсознательное – это там где-то рептилоиды, вот это все рефлексы, инстинкты там, да. А вот сверхсознательное – то, что сверх наше сознание, то, что от божественного идет, и то, что нас человеками-то и делает, а не просто биороботами, собачками. Вот об этом многие ученые заявляют, что где-то есть, но где непонятно. И вот я так предполагаю, что в Спасе должны быть рассмотрены все уровни, например, от чуйки животного начала, когда вот я просто всем телом чувствую, что вот это есть, да, где-то через осмысление и управление этим всем, а где-то уже на ощущениях всего мира, я уже ощущаю себя как часть мира, этот мир, и самое высокое, я уже принимаю какую-то информацию и руководствуюсь ей в своих делах, а не просто как животное выживаю. Где-то пересекается это со Спасом? То, что ты говоришь, мне очень понятно. Прям вот так, чтобы я это рассматривала на обучениях, то, как ты это подаешь, ну, такого нет. В большей степени идет упор на развитие, раскрытие возможностей эпифиз-гипофиз. Здесь мы видим ту самую возможность, сверхвозможностей, способностей, то самое, что мы говорим, интуитивное озарение, прозрение и так далее. То, что есть у человека и резко нас отличает от других представителей природы, то, что мы видим. Вот. Как таковой интеллект, ну, он хорош, он прекрасен, только развитие интеллекта только при сохранении человечности. То есть, если ты не перестаешь быть человеком, тогда, пожалуйста, умней. Если ты только умнеешь, но перестаешь быть любящим существом, тогда это опасно. Поэтому, да, нужно развивать мозг, но при этом помнить о человечности. А каким образом мы помним об этом? Была найдена такая структура. Ну, в общем, долгое время, работая с чакрами, однажды наткнулась на определенную структуру, которая не чакральная, которая светится, не имеет оттенка, ну, цветового, и которая, что, о, чудо, может выдвигаться за пределы тела, выдвигаться и обратно вставляться. И так как у этого не было названия, ну оно светится, ну, назвала светлячок. Потому что, ну, что, как с ним делать? Как с этим быть явлением? Да, до нас были такие слова, которые обозначали что-то. Допустим, дух, душа. Но ведь нам никто не рассказал, что именно подразумевалось. Что подразумевал автор, да? Но у нас нет инструкции, четкой точки, куда, в какое место ткнуть, где это расположено. Поэтому, чтобы не копировать, а вдруг ошибаемся, да? Ну, светлячок, хорошо. А что с этим делать? И дальше началось изучение этих свойств. На мой взгляд, вот это вот и есть та самая божественная искра, который, носитель которой мы и являемся. Голова – это жесткое эго, и тренировка Спаса в том, чтобы наш мозг был в состоянии расшифровать возможности светлячка. Вот тут есть способы, ряд способов, которые были разработаны. То есть ты свою голову делаешь более восприимчивой, но тут очень важно, важно знание накопленное, чуткость. И если ментал битый, то человек не обучаем. Но почему? Потому что ты идешь в очень серьезное усложнение, если ты не в состоянии заметить разницу, проанализировать, сделать вывод и расшифровать то, что ты там получил, ну, это, ну, бессмысленно. То есть также бессмысленно, если человек не знает нотную грамоту, у него в голове звучит красивейшая мелодия, а он ее не выразить не может, не записать, не передать. Ну, ничего. Внутри есть, снаружи никак. Вот поэтому для этого нужно, чтобы человек был грамотный, речь должна быть. Речь – отражение ясной мысли. Вот ясная мысль должна быть. И вот там, через, скажем так, вот настройку, сонастройку, чтобы твоя голова не только слышала, то есть эго должно быть оттренировано, логика мышления, да, чтобы оно четко вот выполняло все функции жизни. Дом крепкий, там, закрома, погреба, у тебя там пулемет в сарае прикоплен, все это должно быть. Ну, так устроен человек, да, у нас урожай 2 раза в год, и ты должен что, сообразить. Но для чего ты должен быть таким крепким? Для того, чтобы ты помнил, чтобы у тебя было время вспомнить, что ты духовное существо, что в тебе есть эта часть. Наука нам говорит, души нет, все, не ищите ее. Она отсутствует. Нет такой проблемы научной, не поставлено, что давайте найдем душу, давайте начнем, составим энергетический атлас человека, давайте как-то, ну, мы же о чем-то говорим. Нет, наука не беспокоится, ни о чем. Ну, как бы, этого нет. А когда этого нет, то и кражу ты зафиксировать не можешь. И тут я возвращаюсь к тому, что... Чакр вот, ну, не может, вот, ну, как ты снаружи вытащишь чакр, это немыслимо. То есть если гаснет хотя бы один цвет радуги, это все, ну, это конец, это сейчас погаснет вся, это все, уже переход. А вот эта вещь, она может выдвигаться, и человек остается живых, он живет. И когда я это поняла, вот это свойство, для меня встали в новом смысле вот эти слова, когда говорят «малодушный», «бездушный», или говорят «продал душу», или «потерял душу». Слова есть, а понимания не было. Ну, мы думали «аллегория». А когда ты видишь и ты понимаешь, что это как вот технически, инженерно это возможно, то все меняется. А что еще раз вот напомню, что самое страшное, что это никем не фиксируется. Вот было, не стало, как ты это заметишь? Если не врачу ты это не покажешь, да, но нет такого рентгеновского аппарата. И никто не говорит об этом, что вот оно, давайте как-то продиагностируем, а в каком оно у вас состоянии? Может быть, вы давно, как говорится, не слышали, и там все плохо уже, да? Нет такой заботы вообще. В принципе, мы построили левополушарную цивилизацию, которая об этом не беспокоится. Вот. А вот это вот, конечно... Ну, опасный момент для человечества. Ну, давай дальше будем разбираться. Тут получается такая интересная история, как в анекдоте. Предмет есть, а слова нет, да, и вот как это все. Но не будем предмет называть. Ну, вот если уж про мост мы говорим, то давай опять вернемся к нашим замечательным ученым. Они утверждают разные, совершенно противоречивые вещи. Вот английские ученые сказали, русские ответили, китайцы подтвердили, японцы, ну и так далее. Да? И вот одни говорят, что мозг у нас работает на 100%, другие говорят, да никакой там 3%, ну до 10% максимум. Естественно, не говорят, про какой мозг, что там, где там мозжечок, гипофиз, либо это рептильный, либо это вот это, вот это, вот это. Просто говорят, да. И вот мне кажется, что у современного человека... Не то, что там 10%, а учитывая всякие там гаджеты и вот это вот постоянное смотрение туда, работает, ну, в лучшем случае 1% от нормального человеческого, эмоциональный где-нибудь так, на 30% развит, вот этого, да, вот там тыканье пальцем, и выживание, ну, может быть, там еще на процентов 30 развито, все остальное отсутствует. То есть даже вот если сейчас человек выпустить в лес, вот сейчас вот в средней полосе уже холодно, да, на юге чуть теплее, но в средней полосе сейчас выпустить вот так вот в одной рубашонке, в штанишках, ну и долго ли проживет, да. Вот, то есть даже выживать человек не умеет, не то чтобы там что-то такое сотворить. Ну вот что, на твой взгляд, мешает современному человеку, ну и в частности мозгу современного человека, более чем вот на эти самые несколько процентов работать, и как вот в методике Спаса это все... улучшается, расширяется, увеличивается. Ну вот первое, что хочется сказать, вот о чем я, собственно, и говорила и предложила поговорить, о том, что, смотри, нам заявили о том, что у нас 5%, ну давай пустить про 5%, а почему никто не бьет тревогу? Почему никто не озадачился и не говорит, так, ребята, у нас национальная беда, проблема. По сути, это инвалидность. То есть мы все инвалиды. Что такое 5% работающая рука? Это мизинец шевелится, все остальное нет. Тут мы бьем тревогу. Ай-яй-яй, надо что-то делать, реанимировать руку, адаптация, там, восстановление. Давайте что-то делать. а с мозгом объявили об этом, и тишина, спокойствие, то все нормально. Почему мы спокойны? Я не могу понять, почему не составляются программы, почему Минздрав не озадачен тем, что а давайте с этим что-то сделаем. Наши физиологи не разрабатывают, допустим, наращивание нейронов. А что, мы не сможем сделать плотность? Мы сейчас выращиваем любую ткань. Мы разве не можем плотность нейронов в мозгу увеличить, чтобы у тебя IQ стало 200? Можем. Или хотя бы мы можем найти причины, которые не позволяют этого сделать. Ведь мы же можем найти и применять то, что будет способствовать этому. И через несколько поколений получить мозг, который будет уже, пусть 300 IQ. Ну, тоже замер такой условный. Вот этот условный IQ-замер, как-то мы себя меряем. Также эти проценты, как-то они были померены. Что это? Кусок от пирога такой, 5%, что ли? Ну, какая-то одна часть работает, остальные 95% усыхают. Ну, вряд ли, да? То есть, наверное, речь идет о какой-то распределенной мощности. Ну, как-то все отделы, в режиме сбережения энергии. Наверное, так. Ну вот, и обидно становится. Что ж такое-то? Как это так? Ну а что, по факту, вот мы наблюдаем, да, 40 лет. 40 лет только, как говорится, форточка закрывается, перестает ветер свистеть в голове, да? Ты только вот первые признаки мудрости, какой-то зрелости приобретаешь. А ближе к 70 уже начинаются, что, признаки деменции, правильно? То есть там уже все, потеря наступает. Обидно, коротко, быстро, нерационально совершенно. Совершенно нерационально. Как же так? Что же у нас в золотой век 20 лет, что ли? Это не может такого быть. Ну и, соответственно, а что может сделать с этим спас? Так как мы ставим такие задачи, которые человек перед собой ранее не ставил, задачи, которые заставляют работать мозг на тех диапазонах, которые не было раньше. Ну, например, смотри, наше зрение обычно утыкается куда? В поверхность предмета. Мы же не идем сканировать, мы же не направляем его вглубь. Хотя, что нам мешает? Ну, давайте попробуем. Но мы не идем такой исследовательской мыслью. Итак, наше обычное зрение, оно ограничено. Причем уже нам оно ограничено чем стенами, зданиями. Мы уже редко смотрим на 10 километров. Это тоже мозг, это тоже его прибивает. А глаза — это все-таки, те же опять условные проценты, пусть это 87% восприятия. И когда ты сможешь не только видеть материальный мир, но и тонкоматериальный, обогащение происходит. Обогащение открываются, заставляет мозг гудеть. Как говорится, слышен скрип мозга, когда люди обучаются в 40 лет, и вот это вот все активизируется. А вместе с этим пробуждается и то, что заложено предками. Сейчас стало модным говорить «родовая память». Как таковой задачи спас не ставит пробуждение, но это как побочный эффект получается. Почему? Ты выполняешь задачу, ты выходишь в диапазон видения, ты выполняешь задачу эти новые, и оно, если у тебя там что-то лежит, ларец от предков, да, оно находит, распаковывает, и человек, тут у меня вот это начало получаться лучше, а тут, значит, вот это. Ну, то есть вот эти дары, там, целительство, еще что-то такое, разное. То есть человек понимает, что он из категории подмастерья становится мастером. То есть есть способы спаса, которые тебе позволяют гораздо быстрее перейти из... Вот чем бы ты ни занимался, допустим, стрелял, фехтовал, шил сапоги, ковал, или твоя задача переговоры вести, то ты скачкообразно даешь большее качество. Вот просто за счет владения разными режимами мозга. И этот мозг, он уже становится другим. Нет приборов, которые бы отметили, что теперь у вас не 5, поздравляем, вам сертификат, что у вас 10%. Просто косвенно жизнь доказывает, что здесь было тебе трудно, а ты справился. Здесь ты бы уже в тупик зашел раньше, и ты заходил. но сейчас смог. Нашел выход. Все, ты уже живешь, по-другому. Понятно. Получается, что спас – это такая универсальная штуковинка, универсальное учение, универсальное взаимодействие с людьми, где раскрываются скрытые потенциалы. А вот давай коснемся истории. Ты сказал, Скульские вот сохранили своей семье, вот они сохранили. А как это все сохранялось? Вот что-то рассказывалось из древности. Тогда-то пришел великий какой-то мыслитель или великий боец, либо там Бог спустился на колеснице и сказал: ребята, смотрите, делай раз, делай два, мысли так вот, и все у вас получится. Какая вообще история спаса? История спаса такова, что в роду Скульских сохранено предание о том, что дед Василь, в каком это было поколении, в каком это тысячелетии было, я не знаю, сразу не спросила, а уже спрашивать не у кого, был отправлен на обучение в Закарпатье к Мальфару. Мальфар – это колдун. Обучился, в 12 лет он ушел, в 30 лет он вернулся. То есть там еще написано «за великие гроши», то есть за большие деньги. То есть это как высшее образование. Его отправили, он делал все, что ему говорили, потратил на это 18 лет, вернулся. Вот так род Скульских получил вот это знание. Они его хранили, передавали. Три раза они его отдавали открыто. Анатолий Максимович, это третий. В каком году, опять же, в каком столетии были первые два, не знаю, опять же. Ну, так вот. То есть они сохраняли для себя и, ну, временами, может быть, раз в столетие, ну, не знаю, начинали, ну, кто-то выходил из рода открыто, себя объявлял и начинал обучение чужих. Вот это было. То есть кто создал эту систему, неизвестно, она была передана вот оттуда и... Уже хочешь, спросить не у кого, да, получается? Хочешь, я тебе поделюсь одним бредом, который вот, ну, это будет очень откровенно, но давай. Это будет на грани. Давай. Сегодня под вечер как раз страшные сказки. Давай. Ну, смотри, если у нас есть плотности, разная плотность, ну, мы, допустим, мы в третьей, там есть четвертая, да, четвертой плотности реальность, пятой. Эти плотности не так слишком далеко от нас, и мы имеем с ними возможность соприкасаться. И где-то есть взаимодействие. Так вот, вот это знание, а чем отличается спас и его возможности? Тем, что ты об этом не догадаешься. Ну, понимаешь, тут нет такого, что ты сидишь вот просто с уровня человека, думаешь вот и додумался. Понимаешь, вот здание изобрести можно. Ты изобрел кирпич, дальше из кирпичей стену, а дальше у тебя дом. Здесь поступательно. А тут было ощущение, что это знание получено сразу, потому что ты до такого не догадаешься. Это просто надо знать целиком. Это просто вот... И есть такая информация о том, что это было передано от существ пятого измерения, которые, собственно говоря, хорошо видят энергетику, понимают ее. И так как мы немножечко здесь подослепли, ну, в связи с тем, что вибрации Земли, может быть, замедлились, качество поменялось, может быть, раньше-то мы и были видящими, и естественным образом все формировалось энергетическое у нас. Но потом произошло то, что произошло, постепенное угасание, деградация, и вот мы перестали видеть энергетику. А не видим, не знаем, как управлять. То ли это изначально было сохранено, то ли, ну вот скажем так, вот есть у меня такое понимание, что это было, произошел такой контакт, и было перезалито это знание целиком. И дальше оно уже распаковывалось, передавалось. И насколько ты в состоянии это понять, вот настолько ты распаковываешь, что zip-файл тебе перегнали, а дальше вот, ну, насколько твоя, во-первых, генетика в состоянии распаковать, ты распаковываешь на 90% или 10%. Но передача, вот, собственно, что такое преподаватель спас, когда передача делается целиком. Ну и я еще стараюсь объяснить, что как этим пользоваться, что с этим делать, как его раскрывать, там, понуждаю применять, чтобы раскрылось. Вот такая вот вещь. А потом, вот смотри, я убеждена, что люди созданы видящими. Почему? И причем это еще даже вот недавно было. Почему? А у нас сколько слов, обозначающих зрение? Вот смотри. Смотреть, видеть, бачить, прозирать, да? Зырить, окаемить. Может, еще что-то забыла. Глядеть. Угу. А что вдруг-то? Мы прям сели и думаем, а что бы нам это не разнообразить? Давайте 150 слов придумаем, которые будут обозначать одно и то же. Ну, вряд ли, да? То есть это что? Это глубина. Это вот как раз-таки послойно, когда ты вот в этих мерностях в состоянии разглядеть, вот это вот оно. Вот. Есть у меня еще кое-какие мысли на этот счет, но я могу это говорить только тем, кто обучается. Почему? Потому что сначала им надо это показать, показать, показать, а потом уже смотри, теперь делай выводы. А, ну, заранее, ну, нельзя. Да, эффект обучения, ну, спадет. Вот. Ну что ж, красивая история на самом деле. Но, ну, так я думаю, чем-то таким... Удивишь меня, я тут сижу с другими измерениями каждый день, каждый вечер общаюсь, думаю, сейчас что-то такое расскажет. Да нет, оказалось, ни один я такой ненормальный, есть еще соратники. Порадовало, хорошо. Ну вот теперь давай разберем систему, как это все происходит. Я такую небольшую предысторию расскажу. Встречался с одним интересным человеком, он уже в возрасте, и он своих детей через спортивные, с трех лет примерно, спортивные, очень интересные практики, которые в спорте в обычном не применяются, но они спортивные, они там на растяжку, нижней части особенно, там вот дети там, через 5-6 занятий начинают делать такие чудеса, которые профессиональные гимнасты не могут делать. Вот. Через эти практики он еще и вкладывал в голову некие такие коды активации, и активизировалась память, улучшался счет, улучшалось видение, ощущения какие-то, чуйка. Казалось бы, просто упражнения делает обыкновенные, но при этом еще и разговаривает. И ладно бы это была какая-то сказка-шутка, но его дети, еще маленькие, выступали в некоторых шоу, и там все удивлялись. Обычно приходит ребенок, он умеет хорошо считать, или он умеет там цитировать какого-то там Пушкина, всего Евгения Онегина, к примеру. Либо там покажи страницу, он прочитает и на память тебе всю ее перескажет. Но это отдельные люди. Либо он там акробат, который там на одном локотке поднимется, ноги вверх поднимет, а второй на него сядет, там еще они кувырнутся вместе. Но это отдельные, а тут комплексно. И вот этот комплекс меня тогда в свое время вот навел на мысли о том, что, как, о чем ты и говоришь, что человек – это существо универсальное. Если мы все стороны по божественному своему проявлению начинаем заниматься, то вот тут вот все складывается хорошо. И правильный наставник, правильный учитель, тот, который показывает путь, тот, который помогает заниматься, раскрывать помогает, он вот эти все заложенные, о чем ты говоришь, вот ясновидение, ясных знаний, и так далее. Он помогает это удерживать в конве любви, о чем опять же было сказано, чтобы не навредить, чтобы не просто быть развитой машиной, а чтобы человеком быть, проявлением искры Божьей, чтобы вот этот светлячок ты там правильно светился и горел. И вот тогда тут и по спорту все хорошо, и со здоровьем все нормально, и мысли работают, и IQ там зашкаливает, и еще чего-то. И самое интересное, что если это закладывается с малолетства, то в этом случае оно сохраняется и к 40, и к 50, и к 70, и дальше. Вот бить надо тревогу не потому, что вот ты сказал там 5%, а бить тревогу, что мы затыкаем детей, затыкаем вот в это вот не пойми что, это ЕГЭшное состояние, перекрываем все возможности и жалуемся то, что плохо там школа работает, плохо там детский сад работает и так далее. Хотя сами же это, по сути дела, и вот создаем условия для уничтожения нашего будущего, уничтожения того светлого, что в наших родах-то и есть. И вот поэтому я подвел так к тебе к тому вопросу, а как проводится занятие с пассией? Что там есть? Чтение мантр, сейчас мы в такой йоге посидим, шашкой помашем, подумаем, помыслим, может быть, шахматы сыграем, там, ход конем по голове сделаем. Ну, что-нибудь, давай, расскажи нам. Ну, выглядит это все очень просто. То есть стоят люди, я что-то показываю и заставляю увидеть. Я понуждаю мозг пришедших людей выйти на тот режим. То есть чем отличается преподаватель от обычного человека? Знает, как заставить. То есть они еще вчера не видели, сейчас уже видели, увидели, могут описать. Кто-то видит состав, кто-то свойства описывает и так далее. Перепроверить. Придумывает человек, фантазирует. Может быть, книгу прочел, знает правильный ответ. Да, вот покажу книгу Анатолия Максимовича Скользкого. В принципе, она же доступна в интернете. Но нет, перепроверить всегда есть возможность. Причем книга написана очень по-хитрому. Специально там в ней заложены ошибки, чтобы не было такого, что прочел книгу и объявил себя преподавателем. Теперь, ай да, я вам все сделал. Нет. Подлинновидящий может перепроверить. То есть я ввожу, принцип обучения: воздействие, показ, объяснение. Никогда в другом порядке. Почему? Человек – внушаемое существо. При определенной степени доверия, возможно, вот уже начнут поддакивать. Либо самогипноз. Ну, от тебя же сейчас требуется вот это. Ну, и ты уже начинаешь думать, что ты вот увидел. Чтобы этого избежать, не говорится, что я именно сейчас, вот что я делал. Я это делаю. Дальше я говорю, что ты увидел, вот где, как, и описывают, если заставляю рисовать, совпадает. А дальше я даю объяснение, только потом. И тогда уже мы понимаем, что ага, так это было правильно. Вот это мы вот это увидели. Так, и дальше вот так поступенчато. Вот. На первой ступени вечером дается два способа. Два таких вот, одни из ключевых на первой ступени. В субботу вечером, потому что они всегда три дня идут, первая ступень – это три дня. В субботу вечером и воскресенье утром выполняются эти действия дома, чтобы проверить. Как вот ты должен проверить, не шарлатан ли перед тобой? Если у тебя есть эффект присутствия, вот в присутствии этого, допустим, учителя, у тебя получается, вышел, чихнул, ничего не получается. Извините, это был гипноз. Подлинное знание, оно с тобой, ты должен проверить. Вот ты вышел за пределы, у тебя должно получиться. Ты приходишь в воскресенье, мы начинаем с того, что ты сделал, какие были результаты, чтобы подкорректировать, чтобы не было допущена ошибка, а потом наслоилась ошибка. И вот объяснить. То есть это сугубо практически, там отдыхать некогда. Очень сложное, достаточно трудоемкое, и дольше трех дней оно длиться не может, иначе мозги поплывут просто. Есть правила обучения, я требую внимания, я требую контроль состояний, где я, в какое я чакральном состоянии. Я сейчас, где я нахожусь, это тоже очень важно. И контроль состояния мозга. Например, такое у меня есть правило: зевать нельзя. Зевок открытым ртом будет эзотерическое замечание. Что это значит? Это значит, что у нас, если мы тренируем мозг, и ты хочешь быть эзотериком, то ты же должен понимать, в каком ты состоянии, ловить себя. А у нас есть люди, которые режим бодрствования, вот режим сна, между ними пук-пук-пук-пук, подпунктов очень много-много-много, человек себя не ловит, он уже себя ловит, когда храпит. Его в бок толкают, ты потише, да. Потеря себя, так нельзя. Представляешь, если ты обученный воин, мощный, все, у тебя войско стоит, а перед вами вышел мастер сна и навел сон. И все, и войско спит, а беспомощны, как дети просто. Вот что такое потеря контроля себя. Поэтому с первой минуты оглашаются эти правила, все соглашаются, а дальше начинается работа. У работы серьезная. Нарушать правила нельзя. Три раза ты нарушаешь, мы прощаемся. Но зачем человек, который не в состоянии... Во-первых, многие правила элементарные. Они для меня, они как базовые вещи. Но почему-то я выясняю, что это не каждому было объяснено, что у нас пробелы воспитания, что у нас пробелы культурного какого-то образования. И вот это вот взрослое, но в детском состоянии приходит на обучение. Я говорю, что если сложности с воспитанием, то это этап пройденный. Я воспитанием не занимаюсь. Я просто обращаю твое внимание. Смотри, ты здесь, ты сказал да, но ты не выдержал. Ты нарушил. Я говорю, до свидания. Почему? Я не воспитатель. я преподаватель, ты уже должен воспитанным прийти. Вот. И правильно ты заметил, что не обучают мыслить мало кто, редко ясная мысль, вот настолько редко четкое мышление. Обычно задаешь вопрос, человек начинает отвечать, я говорю, ты обращаешь внимание на то, что ты произносишь, не является ответом на мой вопрос? Я говорю, повтори мой вопрос. И он не может повторить. Не может. Вопрос, который прозвучал минуту назад, и он на него отвечает. Он его не помнит, не может воспроизвести. Это же разруха. Вот это необучаемое состояние. Это, я говорю, в принципе, не понимаю, как можно... вы же на работу ходите, у вас у всех профессии есть. Вы же где-то что-то делаете. Вы как это все делаете? А это тоже ведь и врачи, там, и так далее. То есть люди, которым мы доверяем свои... Ну, врачам уже не доверяем. Медицина нас уже очень сильно предала нас, медицина. Вот, поэтому уже все, мы в режиме бдительности и осторожности повышенной. И, конечно же, взрослому человеку очень некомфортно, потому что ему показывают, что здесь это не будет позволительно. Средний статистический человек имеет расхлябанность. Почему? Наш социум предполагает, что если ты где-то опоздал на 10 минут, ничего страшного, мы понимаем тебя, жизнь от этого твоя не зависит, вот, ничего, там ты вот это можешь, здесь это, и мы усреднились, а уже даже вот ниже среднего начинаем идти, и позволяется очень много. А у меня такое пространство на обучении, где не позволяется. И у человека гиперстресс от того, что ему надо выполнить то, что от него требует. И еще и рамки правил, которые вот тоже надо обязательно. Но ничего, зато у меня, если это выпускник, я уже могу сказать, что это высокое качество подготовки. У Анатолия Максимовича Скульского не было отбора. Он обучал всех, но у него был завет от отца и деда, что обучай всех, давай всем спас, но каждого предупреди, каждый возьмет сколько сможет. Вот. А у меня, я говорю, я хочу качество. У меня просто опыт был проведения обучения, я как психотерапевт же работала. И я понимаю, что один ненормальный ушатает всю группу. Он просто похоронит нормальную работу в группе, да, и ты будешь ему уделять 90% внимания, а в результате бестолку, он все равно ничего не поймет. Вот. А 9 других человек будут просто брошены, так я лучше на них буду тратиться. Поэтому я таких выявляю аккуратненько, говорю, простите, пожалуйста, поищите другое обучение, их очень много. Не сильно расстраиваться, чтобы человек, эго, чтобы не цеплялось, И у меня отбор. Я говорю, это как подготовка космонавтов. Не все летают в космос, не все становятся летчиками. Вот потому что так. Кстати, это еще было, я успела при жизни Анатолия Максимовича сделать, я такой ролик записала, что я не продаю дипломы. Что нет такого, что просто отсидел и вот, как говорится, как смог. Нет, такого не будет. И он посмотрел этот ролик и сказал, молодец, хорошо. Он спрашивает, а чего это ты так? И я говорю, так у вас-то есть завет от деда и от отца, что давай всем, каждый возьмет сколько может. Я говорю, а у меня-то нет такого. И он такой, ладно. Вот. Он говорит, правильно, ты идешь в вертикаль, я шел в горизонт. Была такая, наверное, тоже задача, ты вот раздаешь, действительно, каждый утащил вот это вот. Где-то как-то что-то смог. Это тоже стратегия, тоже оправданная. У меня тоже, я считаю, оправданная. Вот. Я так действую. Да, интересно рассказываешь. Сижу, улыбаюсь, аж до слез иногда пробиваю, так сцены себе представляю. Я вспоминаю свою молодость. У нас это училище мне довелось. Полный там от школы, училище, институт. Все прошел, да, все. Вот. И у нас был такой преподаватель очень интересный. Он стоял с часами стоял, и в том случае, если время урока начиналось, он аудиторию закрывал просто изнутри ключом, и все. И как там не стучись, как не ломись, хоть директор приди, хоть там ученик, он просто не открывал. И вот первый урок опоздали, там человек 5 из большой группы, там сводная была группа. А на второй, третий и так далее уже никто не опаздывал. Да? Так мало того, его все уважали, выполняли все, что он говорит, все сдали отлично экзамены, все выполнили все, что необходимо. Это вот показатель того, как дисциплина поставлена с самого начала, воодушевляет человека на великие подвиги. Хорошо. У меня не забалуешь. Да. Ну, кстати, вот поделюсь тоже. Знаешь, я в свое время пытался очень много спасать людей. Вот обращаюсь человек, вот помоги мне, там вот такая там сущность какая-то, или мысль какая-то, или еще что-то. Я ко всем так шел. И даже те, которые были немножечко невменяемые, я тоже пытался их как-то так вот на путь истины поставить, дать какие-то... А потом стал понимать, что-то как-то вот я трачу время вот на это очень много, а другим людям меньше достается, те, которые на самом деле способны получить, которые хотят получить. А это приходят какие-то пиявки, паразиты, которые вот свое эго вот тешат и хотят от тебя много взять, но при этом им это не надо. Им нужно просто общение с тобой, просто вот находиться рядом с тобой, от тебя слышать какие-то слова, вот какой-то хороший и так далее. А остальные-то страдают. И я перестал спорить вот в этих всех чатах с людьми, с какими-то там. Раньше пытался говорить, ну вот обрати сюда, мне. А я как только вижу, что человек приходит с хамоватым таким посылом сразу, да вы там никто, да там у тебя борода клеенная, ну сейчас так случайно, да, так борода клеенная, там брови не такие, там косичка не такая, ну и так далее, и возраст не тот, и так далее, и говоришь там что-то не то. Я просто-напросто не спорю, а поскольку я администратор, у меня административный проект, я просто баню такое и все. А раньше я пытался разговаривать, но понял, что люди вот приходят со своими установками. Поэтому, если уж это ему не дано, дано быть паразитом, но он паразитом и останется, сколько ты в него не вливай. Ну, давай вот, раз уж мы заговорили про разные профессии, разные направления, так опять же, зацеплюсь за это и спрошу. А где вообще, вот, вернее так, спасу обучаются разные люди? Вот ты сказал, в профессиях это помогает. Есть какие-то наблюдения за людьми, которые в своей профессии после того, как проходили ступени обучения, так раз и менялись, и не только как человек лучше становился, не только в семье что-то налаживать, а еще и там успешным каким-то человеком стал в своем деле? Ну вот смотри, Роцкульских проходил и приносил это знание в разные времена. Если время обычное, то жили добротно. Он говорит, жили зажиточно. Вот. Ну, то есть, ну, крепко живешь. Так. Время военное, значит, воюют. Воюют успешно. А вот смотри, ведение бизнеса или, допустим, тот же партизанский отряд, а чем отличается? Ты должен знать качество людей, которые на твоей стороне, ты должен правильно им давать задания, не ошибиться, ты должен предвидеть, предчувствовать за своих и за чужих, да, как враг действует. Ну и, собственно, борьба – это идет борьба за ресурсы. Ну, может быть, не совсем корректное сравнение, но навыки, которые позволяют тебе успешно в мирной жизни и в военной жизни, они одинаковы. Не одинаковы, они применялись. Вот. Кое-что мне, ну, не могу рассказывать конкретно что. Анатолий Максимович рассказывал, как его отец применял оккупированный город нацистами, город Николаев. Его отец был в партизанском отряде, который действовал успешно. Который действовал успешно и был внесен, ну, вот там потом в списке, вот в историю города он был внесен. И даже он говорит, я вот когда приходил на казачьи сходы, то говорили, сын Скульского здесь. То есть больше знали отца в городе. Вот, вот ярко проявленная возможность, сверхвозможность. В обычной жизни они не так заметны. Ну, ты не будешь прям сильно афишировать. Кстати, кто обучается, не афиширует. А зачем? Он идет, у него или его любая профессия, в которой он имеет какие-то, ну, больше возможностей, которые он применяет. Вот. Зачем афишировать, что есть какая-то спецподготовка? Это не нужно. Вот. И тут я мысль потеряла. А мысль заключается в следующем. Хорошо, мы сейчас живем вот, на самом деле очень тяжелое время. И если раньше войной называли что-то условное, противодействие против нас, ну, война идет какая? Информационная война, экономическая, политическая. То сейчас мы видим, что война уже на территории Руси в полном разгаре, где славяно-русы сражаются друг с другом, а кто-то стоит и потирает ладошки, да, И мы сейчас видим, развертывается война на Ближнем Востоке, где тоже выходцы из одного, из одних народов, только по религиозным направлениям разделенные и где-то там по языковым, но генетика одинаковая, тоже друг друга лупят, да? Сейчас там хотят на Дальнем Востоке поджечь, когда люди тоже одного рода племени тоже друг друга будут лупить. И вот, вот вокруг нас вот это вот огненное такое вот колечко, да, вот закручивается, закручивается, закручивается сильнее, сильнее. Где мы и сами друг друга уничтожаем, нам врагов не надо, где нам еще и потом врагов нам подсунут, потому что, ну, беженцы будут, и с беженцами кто угодно сюда будет приходить. И экономика, и политика, все вот держите, ребята, получите полный комплекс. Так что я считаю, что мы на войне во всех смыслах этого слова. И вот тут возникает вопрос. Ты вот это все дело даешь. Конечно, здорово. Там, помогаешь человеку познать себя, почувствовать этот мир, какие-то наработать ощущения, включить что-то, мозг задействовать в большей степени без диплома, просто по сути. Но ведь должна быть еще какая-то высшая цель, которая у человека, занимающегося такими вопросами, связанными с высшими проявлениями, все-таки должна быть. Вот ты для себя ее как-то так характеризовала? Да, я характеризовала. Но в отборе, ведь грубо, если отсеев, ну, самый грубый отсев – это отсев неадекватных людей. Это в любом обучении. А здесь обучение, которое дает преимущество. А если преимущество, ну, вот, допустим, у тебя есть нож, а у остальных нет, то у тебя преимущество есть, а ответственность должна быть выше. И ты должен быть наиболее бескорыстен, у тебя не должно быть ловушек эго, правильно? Ведь очень соблазнительно перейти на манипулирование силой, правильно? Или все не вооружены, у тебя пистолет. То есть, ну, вот. А здесь получается, что спасист, он, по сути, вооружен, но он знает, он подготовлен, он может. Для чего он это понесет? Для меня имеет значение. Поэтому я еще смотрю, какое нутро у человека. То есть если, какой выбор он сделал. Он сделал для себя выбор быть эгоцентриком, то есть все для меня. Вот сегодня я смогу провести удачные переговоры, чтобы что? Другим как бы отвести глаза, для меня выгода. Ага, завтра я захочу, чтобы там Машка вокруг меня танцевала, забыв о том, что ей это не надо. Есть такое? Такая, допустим, возможность. Ну, больше, в большей степени да, потому что, ну, ты подготовленный человек. И ты на какой-то определенный момент времени вот эта ущербность психологическая, психоментальная, да, если ты не залатал свои дыры вот эти, ты начнешь эзотерикой их залатывать и превращаешься в черную дыру. По сути, это демонический путь. Когда ты все ради своего эго, то есть это, ага, это мне сюда, это подойдет, ты под, ага, и так далее. Вот. А есть путь созидания, путь любви, путь творчества, собственно, мы являемся представителями этого пути. У нас такая традиция. Нам даже ничего придумывать не надо, потому что у нас это отражено в наших былинах, в наших сказаниях. И вот таких людей я хочу обучать. Откровенно чернушных нет. Тех, которые по своей слабости не в состоянии заглянуть вот в эти беды эго, вот если, ну, становится видно. То есть когда ты работаешь по-энергетически, то психологические вот эти пробки, ну, не знаю, как сказать, тараканы. Некоторые тараканы перегорают, некоторые только взбудораживаются, начинают бегать. Ну, они обозначают себя, они становятся заметны. И ты человеку говоришь, смотри, здесь вот так. Если он не хочет на это обращать внимание, если он предпочитает отвести глаза, это путь в никуда, потому что то, чем ты не управляешь, будет управлять тобой. Вот. И здесь нужно мужество, здесь нужен характер, здесь нужна зрелость. Вот не то, что ты мне сказала, я расстроился. Ой, ну давайте начнем тебя жалеть, все вместе сядем и, как говорится, поплачем над твоим горем. Или... Ну вот смотри, простая реакция, да, допустим, ты человека встречаешь и говоришь, слушай, у тебя сопляк на бороде. Он, ух ты, что, правда, что ли? Ну-ка, там раз к зеркалу поправился, говорит, молодец, спасибо тебе. Или ты ему говоришь, да, у тебя там каша на бороде. Он, да знаешь что? ты меня вот решила оскорбить. Ну, то есть начинается вот это вот. Да у тебя у самого. Вот ты сам за своей следи. И так далее. Вот это ущербная психология. Вот эта ущербность, да, я стараюсь увидеть. Блин, ее и так видно. Но я ее показываю, чтобы человеку... А, я вот такой... Я объясняю, что понимаешь, в чем дело? Лучше жить по правде. Если ты обосрался, скажи, я обосрался, потому что портки можно постирать. Но если ты это не признаешь, ты же погрязнешь в этой грязи. Она же в тебе прорастет вот это вот. А портки, ну не хочешь стирать, новые оденешь, выкинешь. Но надо это заметить, надо это признать. И тогда есть шанс очищения. Поэтому да, мне важно, куда люди понесут вот это. Потому что в моем опыте наблюдений было такое, что было падение. Падение, по сути, человек открывал себя нижним и становился, ну, по сути, демоническим, демонической сущностью, которая, ну, давайте так, вот еще немножко странности. Пусть я человек с высшим образованием, я тоже до какого-то определенного времени жила спокойно. Но тут, вот когда ты начинаешь видеть вот это все, ты понимаешь, что воздух, он не пуст, он густо заселен. У нас есть существа, которые на нижних вибрациях. Там нет пустоты. Там тоже есть жители, которые в наш срединный мир человеков тоже просовываются. Мы их называем гость или захребетник. Да? Вот. И он старается влезть, чтобы перехват управления совершить и уже через тебя здесь проявлять вот это вот тяжелое нижнее. То есть если ты уже совсем сдал свои позиции, не хочешь видеть, какая гниль в тебе проросла, тут уже не поможешь. То есть есть этап, когда ты можешь помочь, а есть этап уже безвозвратный. И вот на этапе, когда можно помочь, моя задача это все и показать, чтобы человек, ну, во-первых, вычистился психоментально, во-вторых, научился держать крепко на чистоту энергетически, чтобы никакая вот это вот к нему не прилипла. Оно не бывает такого, что ты вычистился, на кнопку сейф нажал, так вот, и все, дальше пошел, как говорится, навсегда, ни к тебе ничего не прилипает. Прилипает. Прилипает даже к выпускникам, хотя есть система защиты, хотя есть обучен, все. Но в чем разница? Он замечает и быстро принимает меры. Быстро успевает. То есть в чем преимущество видящего? И вот когда включена сенсорика, и когда ты немножко грамотность, ну какой-то ликбез получил, и у тебя в мире энергетики уже, ну, тебе не кажется, то ли мне показалось, то ли я дурную, то ли оно чего. Нет у тебя сомнений. Тебя обучили. Тебе сказали, есть полевая форма жизни, полевка. А есть посерьезней. Вот они. Вот тебе показали, как диагностировать. Видишь, видишь. А вот теперь убирай. Вот. И твоя задача, чтобы твоя энергетика была чистой и плотной. Более того, ты можешь снимать с других. Более того, ты можешь это не оглашать. То есть один обученный в семью, в свою семью может держать под защитой. Вот таким вот образом. Вот, поэтому, чтобы человек не скатился в манипуляцию, в самообман, вот, и в результате пал, вот произошло его падение, я все-таки вот я за этим, ну как, делаю все, что могу. Но после выпуска, три, все объяснила, все рассказала, все вроде вот протрясла его, посмотрела, может, где-то, конечно, и пропустила. Но после выпуска все. Все. Как говорил Максим, Анатолий Максимович Скользкий, после выпуска пинком под зад. То есть не формируешь зависимости от себя. Сам не прилипаешь. Ой, давай я тебе еще там бедненькому расскажу, как жизнь жить, да? Не надо тебе этого. Не надо. Это взрослые люди. Ты обучил, ты рассказал базу. Вот. Дальше, вот если человеку интересно, и он тебя там находит через какое-то время, вопросы задает, ты отвечаешь. Ну так, чтобы там сходки, слёды, фестивали, дресс-код, значки, членские взносы. Такого нет. Нет никаких организаций. Ты просто вернул человеку знания о том, что у него есть энергетика, что ею можно управлять, что есть опасность, что есть владение самокатом, и когда ты падаешь с самоката, это одно. А когда ты пересаживаешься в самолет, то эта мощность вырастает, но цена ошибки выше. И ты ему объясняешь эту цену ошибки. Но дальше все. Дальше, конечно, я вижу истории, какие случаются. Иногда. У меня есть переживания. Куда? Ну, я живой человек. Куда я денусь с этих переживаний? Но это уже не мое. Ну, ты же не... Ну, это уже... Человек сам пишет свою судьбу. Когда ты рассказывала про вот это встречать, человек говорит, смотри, там у тебя на бороде. А мне так еще дальше повело меня, фантазии всякие. Да, и выходит такой из забегаловки мужичок, весь обляпанный, и суп тут у него, и второе, и компоты тут, и кетчуп, что только у него нет. Он говорит, дяденька, так у тебя смотри. И он так, иди, мой дорогой, я тебя обниму сейчас. И начинает его к себе прижимать. Чтобы обтереть об бороду. Ну ладно. Вот здесь уже много вопросов. Давай я сейчас не буду заставку никакую ставить, а сразу так вот по ходу, чтобы не разбивать нашу теплую беседу, сразу и вопросики буду подбрасывать в наш разговорчик, как в топочку дрова. Ирина Маневич, очень интересно, а где можно обучаться СПАСу? Как вот найти учителя, преподавателя, наставника? Ну вот смотрите, в СПАСе нет учителя. Под учителем мы подразумеваем духовного наставника и тот, который тебе, ну, собственно, ну, как-то поучает, и ты как бы сам вот не знаешь ответ на вопрос, ты к нему приходишь, а вот здесь как, а вот тут как, а вот левая лапка зачесалась, а вот правая, да, а как, ну и так далее. То есть бесконечно. Вот это вот учитель. В СПАСе преподаватель. Преподаватель, технарь. То есть тебе объясни, вот это, вот так и вот так. И все. Вот, преподаватель. Обучение чаще всего проходит в Москве. Ну, как-то так получается, логистически удобно съехать с разных городов. Москва, Питер, Новосибирск. Вот. Ну, то было... есть, ты сейчас говоришь про себя, да, про чем ты занимаешься? Я являюсь наследием Скульского. Ну, я говорю, то есть ты говоришь, что у меня, другими словами, у меня можно научиться в Москве, да. Питере, Новосибирске. Хорошо. А как тебе попасть на занятия? Надо какую-то суперанкету задать, там, прилететь? Запомнить. Да, есть анкета на сайте, да, это первичный такой слой. Там есть хитрово заданные вопросы, которые человек невнимательный делает ошибку. Вот, и я подсказываю, говорю, давай еще раз подумаем. Ну, в общем, всякое. Ну, в общем, анкета – это мой инструмент, который показывает уже первое проявление. А дальше, получив добро по анкете, жду на обучение, все. То есть я, ну, где-то раз в полгода в Москве бываю, не чаще. Да ты прям манипулистка какая-то, прям манипуляторша какая-то, не побоюсь этого слова. Алексей, манипулятор – это нечестное в обход осознанию действия выгоды себе. А здесь открытое. То есть в том-то и дело, что я открыто задаю вопрос, и я открыто говорю «да» или «нет». Понятно. Хорошо. Хорошо, идем дальше. Ну, я так это... Чё ж не скажешь в шутейном разговоре, Глеб Егорыч? Да. Александр. Вибрация Земли только увеличивается. Это и способствует увеличению вибрации человека. Кто не повышает... Эти вибрации постепенно, иногда, а может быть и быстро, просто выбраковывается, то есть уходит с земного плана. Вот такое мнение у Александра. Коротко, согласна, не согласна? Да, нет? Дело в том, что ведь статистику надо видеть. Вот то количество людей, которое ушло, какие они, темные, светлые, ну как я эту соберу статистику? Не соберу. Так просто я смотрю вокруг себя, какие люди, а разные, понимаешь, разные. Есть кто в невежестве, а есть кто удивляет, и так далее. То есть единственное, что так как я прикладным занимаюсь вещами, мне кажется, стало легче выводить на виделку, чем раньше. Угу. То есть это как признак того, что меняется частотность. Я для себя такое отметила. Угу. Хорошо. Так, дальше такой ближе к личному вопросу. Ты имеешь право отвечать, не отвечать, личные вопросы такие. Константин У. Доброго вечера всем. Уважаемая Яна, как помог СПАС вашему мужу и детям развиваться и совершенствоваться? Благодарю. Ну вот это личный вопрос, на который я не отвечаю, да. Идем дальше. Так, Васима. Добрый вечер. Скажите, возможно ли заниматься самостоятельно, прочитав книгу? Нет, потому что... Боксер, не может стать боксером по книге. Вот ты купил методичку, да, ну, прочел и такой, в общем, ну, одна секунда на ринге просто будет твой максимальный результат. Чтобы стать боксером, у тебя должен быть тренер, груша, передача прямая, да, опыта, он должен тебя все туда вложить, в тебя. Вот, и по сути его копией становишься где-то. Ну и плюс твой собственный почерк, твоей генетики. Он должен найти, как его расправить. Это подлинный тренер, который видит твои собственные грани. И у тебя должен спарринг-партнер быть. Вот тогда ты будешь боксером. А так, конечно, читайте книгу, но не обольщайтесь. То есть как бы это просто будет накопление знаний. Ну, как это, информационное накопление. Так, чтобы... Нет. Передача должна быть. Тот самый zip-файл надо передать. Дмитрий Иванов. Можно ли создавать произведение творчества по вашей системе? Не поняла. Трудный вопрос. Сам с первого раза не понял. Но, в общем, человек творческий, обучившись Спасу, сможет ли применять спасовские навыки, ощущения, умения для того, чтобы творчески еще вот расширяться? Ну, например, есть у меня из обучающихся художники, и один из способов, вот почему есть, вот у меня есть чат практического применения между первой ступенью и второй, например, и второй, и третий. После третьей нет ничего, все. Ну, то есть, там ведь, ну, есть база, фундамент, а ведь мы же все разные, профессии у всех разные, да, житейские ситуации, в которые лучше учить это жизнь. Вот она раз подкинула тебе, а ты раз справился, и всем написал, как ты, применяя это, с этим справился. Другие таким образом обогащаются. Вот художники рассказывали, если вот здесь вот так вот применяли, да, и освоение техники, допустим, очередной, да, ну, допустим, ты жёсткого освоил, а вот тебе надо мизенскую, да, осваивать теперь роспись. И вот, применяя этот способ, идет быстрее. Плюс был артист, который вот тоже способ, но это вот, как сказать, не воздействие, а возможность большего контакта с зрительным залом. То есть ты выходишь, и тебе нужно сразу, вот, чтобы тебя услышали, вот эту большая плотность внимания, за счет чего ты и понимаешь другого человека, за счет чего ты понимаешь животных, за счет чего ты понимаешь растений больше. То есть что такое спасист? В его пространстве радостнее всем людям, животным, растениям. Ну и, соответственно, профессия. Если к тебя пришли послушать, то ты уже поешь так, чтобы это зашло, доходило вот до глубин, не поверхности. То есть это такой глубокий контакт. За счет этого признание, продвижение, приглашение там, в какие-то проекты. Такое тоже было, такое тоже вот, наблюдается. Звука нет. Здесь еще, сейчас я посмотрю, вопросики у нас прибежали некоторые. И продолжаем. Вот Володя Ли очень так озадачен серьезным вопросом. Способен ли Спас противостоять электрической энергии ада? Негативная энергия, которая исходит из людей, которая снова распространяется по планете. Это как раз таки и речь об людях, которые немножко себя подзапустили, ушли в нижние вибрации, где-то ложная мысль о самом себе или о мире, где-то психологическая рана, и есть способы это исцелить, да, есть. Помочь можно при желании, при условии, если человек видит, в состоянии увидеть вот эту погрешность, так и принимает решение это исправить. То есть бывают такие, что не видят, ну сколько не показывает, где у него не так, не увидит. А если увидел, то еще говорит, ну и, как говорится, и так жил, и буду. Все, ничего не сделаешь, отступаешь. Понятно. Раз уж человек не видит вообще ничего, то ему вряд ли объяснишь что-то про звезды и Луну, да? Бывает и такое. Идем дальше. Константин У. Существует ли предохранитель у Спаса для предотвращения, наверное, так, да, использования его в неблагоприятных целях? Благодарю. Анатолия Максимовича Скульского написано так. У нас есть такая мистическая часть Спаса, которая называется спутники. Но это наш высший потенциал в других мерностях. Ну, так вот, если в переводе. Такая вот... То есть сохранено предание, которое... Объяснение следующее. Что ты со спутниками должен сладиться и ставить перед ними интересные задачи, высокие задачи. А если ты будешь ставить дурные задачи, то заведут они тебя в лес и оставят без защиты на съедение зверям. То есть, другими словами, тебе объясняют, раз уж ты получил возможности, задумайся, а по большому-большому счету ты здесь зачем? Ты обычно в режиме обычного человека преследуешь задачи эго. Ну, дом крепкий, семья здоровая, машина вездеходная. Да, ты прав в этом, прав. У тебя должно быть добротность, должно. Вот. Но ради чего? Ради того, чтобы ты мог смотреть на звезды. Ради того, чтобы ты помнил, что ты здесь для чего-то по большому счету. Что ты та самая часть источника. Чтобы ты задумывался, чтобы тебе было интересно, а как вот это устроено, а как вот, а если ты расшифруешь возможности чакр, а вдруг мы поймем, что мы можем между пространством и временем двигаться, а ведь были, ну нам же рассказывают, вот еще же недавнее время, во время значит революции, значит Мельник, почему-то Мельник и кузнец всегда колдунный. Ну, не знаю, почему так. Вот Мельника арестовывают, значит, ведут на этот в сарай, закрывают. Утром приходят за ним, его нет. Где Мельник? Непонятно. Идут на мельницу, он у себя дома опять, значит. Он там опять его арестовывают, ведут, закрывают. И опять все то же самое. Как ты это делаешь с ним? Непонятно. Там его уже стерегли, берегли, там дыр нет. Как он это делает? Так дело в том, что в нашем потенциале человеческом, Но если вот дальние наши рубежи энергетические – это многомерность, так чего же нам не настроить таким образом мозг, который проскользит и проведет тело из одной точки в другой? Почему нет? Вот чисто технически я не вижу препятствий, только я не знаю, как это сделать. Но у меня хотя бы нет ограничений в мозгах, что это невозможно. Да чего же нет-то? Возможно. Телепатия – да, наше качество, наше. Чуть-чуть прибили нам его. Ну да, нам ощущение, что ведра на голову одели человечеству. Ну какая-то злая сила специально. А ты попробуй такого человека, который в состоянии многомерно передвигаться, взять в плен. Сможешь? Нет. Сможешь сделать его рабом? Нет. Поэтому, ну это моя версия, пусть она будет сказочной, да? Поэтому мы столкнулись с каким-то таким вот превышающим наши возможности врагом все-таки, который нам сначала прикрыл такую возможность, а потом уже начал этим вот пользоваться. Еще в наше сознание внедрили такую мысль, которая вот опасна, я хочу с этим поделиться. У нас сформировано мышление жертвы. Внушается, что если у тебя какая-то беда в жизни, вот прям такая по-серьезному, то человек должен сесть и сказать, это я во всем виноват. А если нет? А если ты просто не видишь настоящего агрессора, тогда, принимая вину на себя, ты оставляешь груз кармы, берешь на себя, ты ему ничего не достается. То есть вот эта вот философия, которая, да, во всем только, причина только во мне. Нет. А что это за такой эгоцентризм? Только в тебе причина. Куча причин. Очень многофакторные. Здесь очень, как говорится, много игроков. И очень исторические. И то, что мы видим, и то, что мы не видим в большей степени. И в большей степени то, чего мы не знаем. И как ты это можешь учесть? Но если ты принимаешь и говоришь только на дело во мне, ну это ошибочная и это жертвенническая позиция. Поэтому от нее нужно отказаться. Надо быть бдительным, крепким, крепким умом. И думать, ага, как это произошло? Я могу простой пример привести. Я сейчас понимаю, что немножко в сторону прыгнула, но это важные вещи. Когда люди говорят о том, что с тобой случилась беда, потому что ты виноват. Я говорю, я ничего плохого не делала. А ну, в этой жизни ты ничего плохого не делала, ну, значит, в прошлой жизни была засранкой. Ты говоришь, в смысле, а какие будут ваши доказательства? А никаких, вот просто верь в это. Верь, что это по заслугам. А если это впервые случается нарушение справедливости, если сейчас относительно меня совершается зло, а до этого все было равно. Вот именно сейчас это случается. Почему я должна с этим соглашаться? Вот я не согласна, например. Я формирую такое сознание, которое не под... жертвенность не подпускает. Хорошо, наши предки, наши деды, на которых мы смотрим, ну, всегда лучше, чем на себя. Да? Вот мы думаем, вот они, ну, склонны идеализировать, это неплохо, это хорошо. Ну, потому что мы читаем переписку, допустим, какие письма писали друг другу во второе... Великой Отечественной, да, и мы понимаем, что люди были вот, ну, как-то чище, спокойнее, как-то вот какая-то размеренность была, бытийство было, какая-то вот, ну, вот мудрость. То есть мы раздерганы, мы более психопатичны, вот, ну, я так вот могу сказать. А, и мне вот, допустим, говорят, значит, в них была какая-то проблема внутри, которую они сами спровоцировали нападение, значит, нацистской Германии. Ну, если принимать ко вниманию вот это вот сейчас очень модное, вот это псевдопсихологизированность, вот это вот, которая в умах сейчас присутствует, в основном вот эта позиция. Я говорю, чем они провинились? Ну, вот с чего вы взяли, что это было вот, ну, по их вине? Нет, просто есть агрессор, есть неправильное мышление, неправильное философия, что подвело, да, там ошибочная была философия, да, античеловеческая была, под это были уже и дела. Причем здесь мы, то есть мы жили нормально. Но вот так же и в жизни, разбирайся. Да, есть то, где ты проявил, вот в тебе есть некое что-то в тебе, а оно проявилось вовне, и тебе вне, через вне тебя, посмотри на себя, там вытащи этот гвоздик, да, и неправильно. А есть то, что нет, не обязательно. Почему ты поэт? И когда ты начинаешь различать вот эту несправедливость, ты с ней не согласен. Меняется линия жизни? Она меняется, потому что очень многое зависит от того, как ты мыслишь. Та же самая энергетика, она подчиняется твоим убеждениям. Почему важна голова, чтобы была светлая, ясная? Потому что ты получаешь потенциал, и этот потенциал ты куда? Ну, ты сложишь жертвенно к чьим-то ногам, ну, какой-либо идеологии, какой-либо философии, ну, а смысл? Хорошо. Идем дальше. Дмитрий Иванов, какие действия по предохранению от перегрузки мозга инфошлаком существуют в спасе? Способ сверчок. Остановка внутреннего диалога. Вторая ступень в конце дается. Анатолий Максимович Скользкий говорил, на сверчке надо быть всю жизнь. Чтобы не сверчал, когда не надо, да? Останавливать его. Подожди, дружок. Да. Чтобы мысли не гонять, он говорил так. То, что нужно продумать, вот ты хорошенько сидишь и думаешь. Ну, это 2-3 часа в день. Это вот ты продумал, все разложил. А остальное время ты не думаешь. Ты просто гоняешь те же самые мысли или прошлое, или грезишь будущим, или бегаешь по прошлому. Ну, в общем, всякая вот эта ерунда. Это не нужно. Поэтому будь на сверчке. Остановка внутреннего диалога. Диапазон остановлен. И вот твой вот этот самый приемник может поймать и чудесную волну. Потому что если он все время болтает, он же не слышит, он же не принимает тогда сигналов-то, не пропускает, нет плотности. А так ты чуткий, внимательный, познающий, замечающий, что в пространстве происходит. Так. Хорошо. Дмитрий Иванов, ваша система учитывает труды Черниговской, Бехтеревой? Нет, не учитывает. Ну что же ты так? Ну вот началось. Так все хорошо было и под конец. Ну ладно, вопросы у нас все закончились. Мы, да. Может быть, мне бы было интересно, если бы там облепили датчиками, например, и сказали, вот ты выполняешь этот способ, вот у тебя такой режим. А вот ты вот этот выполнил, у тебя вот этот режим. Вот, но мы не заинтересовали никакие институты, и слава богу, потому что быть подопытными кроликами, в общем, пока никаких специальных людей мы не заинтересовали. Вот, и, как говорится, надеюсь, что так и будет. Поэтому то, до чего дошло подлинная физиология, неизвестно. Давайте начнем с того, что даже врачи физиологии, не то что даже, а врачи не знают физиологии. Физиологию более-менее знают биологи. Вот, там у них меньше вот этих ошибок, меньше легенд, они просто больше практики. Вот. Поэтому у нас чудаковатые способы лечения, понимаете? Если бы знали физиологию, у нас бы вообще все по-другому было. Поэтому у кого учиться? То, что на поверхности пошло в массовку от Бехтеревой, ну, я думаю, там сильная редакция. То, что сохранено и лежит где-то, и подлинная наука существует, так же, как подлинная медицина существует, но для массового доступа он не имеет. Вот и все. Я уверена, что многие болезни решаются, вообще все болезни решаются, и это решение 1-2 дней, и это технология определенная, и она точно есть. Ее не надо изобретать, она просто вне нашего доступа. Поэтому, поэтому, скажем так, я не читаю книги по физиологии, потому что думаю, что это то же самое, что и официальная наука, которая говорит, что души нет. Ты прям как профессор Преображенский. Да не читайте в газет, да? То же самое здесь. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Не испортили тебя ученые. Давай будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Напоминаю, что сегодня мы говорили про то, как Спас знает, как расшевелить, так сказать, мозг. Яна Саблева у нас была главной докладчицей, много что интересного поведала, рассказала о сути, о том, как происходит, где можно познакомиться, как можно записаться, какую хитрую анкету там и так далее. Ну и давай в заключение, наверное, подведем итог нашей встречи. В заключение у нас принято желать что-то доброе, вечное, хорошее тем, кто нас слушает. Желай. Пожелание следующее – услышать свои светлячки. Если они взгрустнули, то, как говорится, чтобы они у вас просияли, чтобы вы жили в ладу самим собой. Собственно, те, кто ходит по обучению, ищут именно этого. Вот этот контакт, найти вот это внутреннее, подлинное. Это область, и уйти из области вопросов, которые в голове, войти в область ответов, которые как раз-таки у нас внутри. Но это не слова философа, это слова практика. То есть это способы. Вот. И прийти к этому и прожить эту жизнь, несмотря на то, что по сторонам оглядываясь, мы видим очень суровые испытания, очень серьезные для людей сочувствующих, для людей сердечных, для людей душевных, много боли. Чтобы у нас были силы с этим совладать и сохранить вот эту радость, и прожить созидательно, не отворачиваясь. Чтобы были силы, психические силы, моральные, не отворачиваться, видеть, что происходит, осознавать, что происходит. Там, где мы можем действовать, действовать. Вот, там, где не можем, значит, понимать это, что ты не всемогущий. То есть, чтобы себя не растерзать тоже. Вот чтобы мудрость такая была. И не закрыться, и себя сохранить в то же время радостным, созидательным. Передать это другим поколениям, чтобы и рода ваши были крепки, сильны на многие века. Благодарю. Очень добрые слова, хорошие пожелания. Я напомню, что у нас сегодня в студии виртуально находился Яна Сабля и Алексей Орлов. Алексей Щербаков следил за пультом. Светлана Большакова наблюдала за тем, что в чате был порядок. И чтобы все вопросы по существу к нам попали в наш очень теплый дружеский разговор. Ну, вместо какой-то длинной речи, напутствия своей стороны, я всего лишь навсего прочту несколько заключений реплик, вот, которые прямо сейчас свеженькие появились. Денис, благодарю Яну, очень познавательно, быть добру. Светлана, быть добру, отвечает. Денис, всех благодарю, быть миру и добру. Нина, просто благодарность вам, и сил. Ну вот, друзья, вот так вот просто. Мы встречаемся с хорошими людьми. Вот так вот незатейливо разговариваем, а казалось бы, темах очень высоких, очень сложных. Для чего? Для того, чтобы нам разбираться в том, что такое мир, кто мы в этом мире и какой мир внутри нас. Вот когда вот это все вместе складывается, когда мы понимаем, для чего мы пришли в этот мир, понимаем, что это за мир. Когда наша могутка, хочутка и надбутка складывается, мы становимся счастливыми людьми. Мы находимся в счастье, с частью, с этим миром, будучи частью этого мира. Вот давайте вот такими человеками мы и будем оставаться всю нашу жизнь. И зажигать вот этих светлячков и внутри себя, и зажигать везде. Чтобы всем было хорошо, чтобы перестали мы друг друга уничтожать, чтобы была у нас радость, счастье, чтобы все жили по уму да разуму, с любовью в сердце. И чтобы потом наши дети, внуки, правнуки говорили, а вот наши-то там сделали так здорово, что сейчас мы им благодарны. Благодарны этим великим человекам. Вот давайте будем человеками. На сим я с вами прощаюсь. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Алексей, быть я благодарю тебя и твою команду. И хочу сказать, что вы молодцы, что вы сохранили радио. Вот вы его создали, там, по-моему, 12-й год. И до сего дня оно несет свою положительную, созидательную функцию, слово неправильно, дело свое созидательное продолжает. Вот это радует. Вот это вот молодцы. 1 ноября у нас официальный день рождения, 13 лет. Ну что ж, друзья. Быть добру, прощаюсь. Благодарю всех. Всех. И тебе, Яна, и всем. Вот прям без разбора. Всем благодарю. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.